Глава 8. Четвертый день соревнований. Настало время перерыва перед финальной частью. Следующие 5 дней ученики первого года будут бороться между собой в дивизионе новичков. Пока места распределены следующим образом. Первая школа на первом месте – 320 очков. Третья школа – второе место – 225 очков. Третья и ниже места делят между собой все остальные школы. Разница между первым и вторым местом сейчас составляет огромные 95 очков. Тем не менее, даже эта разница может быть отыграна, если третья школа выиграет дивизион новичков с большим отрывом, что для них не невозможно. С другой стороны, даже если первая школа не сможет выиграть дивизион новичков, но не допустит большого отрыва, все равно окончательная победа достанется им. Каждая школа стремится к общей победе, но когда к финальному счету добавляется лишь половина очков новичков, ученики первого года в дивизионе новичков сражаются ради собственной славы. Боевой дух в этих матчах ничуть не уступает финальной части официального дивизиона. Порядок соревнований такой же, как и в официальном дивизионе. Сегодняшнее соревнование, скоростная стрельба, отборочный этап, финальный этап и боевой серфинг, отборочный этап. Отличие в расписании от официального дивизиона лишь в том, что скоростная стрельба девушек будет проводиться утром, а парней во второй половине дня. И все закончится за один присест. Скоростная стрельба официального дивизиона проводилась сразу после церемонии открытия потому, что было невозможно закончить все утром. Не только в скоростной стрельбе, но и в середине любого другого соревнования настройку КАТ проводить нельзя, поэтому основная работа по их точной настройке на текущее состояние участников проводится техниками между матчами. По этой же причине во время матча техники находятся в основном рядом с игроками, за которых ответственны. Для того, чтобы игроки одной школы, участвующие в одном состязании, не встретились в одном матче, комитет турнира делает множественные коррективы в расписании. Тем не менее, в соревнованиях, вроде отражения множества мячей, где большое количество матчей в день, перекрытие избежать невозможно, поэтому техники часто работают в паре, главный – помощник. Такое может произойти даже в одном соревновании, поэтому один техник не может отвечать за другой матч, проводимый в то же время. Даже если этот другой матч будет проводиться в неопределенное заранее время. Ханоко участвует в последней гонке из всех. Да, гонка будет во второй половине дня, поэтому не пересечется со скоростной стрельбой девушек. Ханоко, искренне улыбаясь и излучая сильно давящую ауру, заставила Тацию познать теплоту популярности. Тацию отвечал за скоростную стрельбу, разрушение ледяных столпов и иллюзорные звезды девушек. Он получил назначение на соревнования для девушек не потому, что был бабником, а потому, что парни первого года относились к нему с сильной неприязнью. Хотя не только поэтому, но и потому, что на него был большой спрос у некоторых девушек первого года. Например, у Миюки, у Ханоки, у Миюки и Ханоки, Миюки и... Другими словами, эти двое выделились довольно сильно. Но здесь появилась небольшая трудность. Чистая магическая сила Миюки наиболее подходила для разрушения ледяных столпов. Обе ее одноклассницы и школьный совет хорошо знали о ее способности к замедлению колебаний. По большому счету, охлаждающая магия была ее второй натурой. Участие Миюки в разрушении ледяных столбов было предопределено точно так же, как и в иллюзорных звездах, как звезда и ас женской команды, но трудность была в том, где будет участвовать Ханоко. По практическим тестам первой школы на первом месте была Шиба Миюки, второй была Китаяма Шизуку, третьим был Марисаки Сюн, и четвертой. Митсуи Ханоко. Поэтому среди первогодок в практике Ханоко была сразу за Миюки и Шизуку, но на деле для спортивных состязаний ее навыки подходили не особо. Специализация Ханоки в магических иллюзиях, включающих манипуляции светом, впечатляла. Но умения Шизуку в создании сильных вибраций и ускорения для разрушения ледяных столпов подходили больше. Было решено с самого начала, что Тация будет отвечать за Миюки, даже старшеклассники не были настолько глупы, чтобы это оспорить. Поэтому, чтобы быть под опекой Тацуи, самый надежный способ — попасть в то же соревнование, что и Миюки, но для первого, второго и третьего номера команды появление в одном соревновании — не самая лучшая стратегия. Или лучше сказать, неприемлемая стратегия. Стало быть, нужно попасть на соревнование, которое не пересекается с Миюки, но, к сожалению, Шизуку больше подходило также для скоростной стрельбы. Для каждого соревнования выбирались участники с подходящими навыками, так что можно сказать, что у нее изначально было мало шансов попасть на это соревнование. Следуя такому ходу мыслей, было решено, что Ханоко будет участвовать в боевом серфинге и иллюзорных звездах. Руководство изначально хотело её участие в боевом серфинге и отражение множества мечей, но согласно её собственным желаниям и поддержке друзей, она смогла попасть в одно состязание с Миюки. В подобном положении, с её намерениями, соревнования не пересекутся. Что же Ханока этим на самом деле пыталась сказать? Задумался Тацуя. Но даже если время было совместимо, с командной точки зрения смена ответственного техника на таком позднем этапе была невозможна. И даже если сегодня всё будет хорошо, на шестой день, третий день в дивизионе новичков, никто не сможет гарантировать отсутствие перекрытия между разрушением ледяных столпов и боевым серфингом. Ханока тоже должна это хорошо понимать, но, похоже, Миюки ему сегодня помогать не собиралась. Ханока с одной стороны и сестра с другой, каждая с разными побуждениями, Тацуя вздохнул и пришёл к противоречивому ответу. «По правде, я хотел бы провести техническое обслуживание твоего кат, но это невозможно. Так что я, по крайней мере, буду смотреть твою гонку». «Правда? Ты ведь обещаешь?» Кто-то зловеще усмехнулся. Тацуя более чем хорошо знал того, чья это была усмешка, но решил притвориться, что ничего не услышал. Для посторонних он, наверное, и впрямь казался бабником. Наверное. Хотя вовлечённые стороны никогда не посчитают это чем-то обычным, для основной истории это был всего лишь побочный эпизод. Когда занавес поднимается, надо полностью сосредоточиться. Закончив последнюю проверку, Тацуя передал Шизуку выбранный для скоростной стрельбы кат, по форме напоминающую удлинённую винтовку, чтобы удостовериться, что он правильно под неё подогнан. Кат поглощает псион от волшебника, который псионовое информационное тело передаёт в последовательность активации. Если проблема возникнет в этом процессе, как бы хорошо всё остальное ни было настроено, всё будет бесполезно. Если проблема заключается в аппаратном обеспечении, он его заменит запасным устройством, а если в программном, перепишет на лету. Идеально. Чувствуется даже лучше, чем мой собственный. Её лицо и её голос были довольно бесстрастны, поэтому когда Тацию впервые поставили техником к Шизуке, он временами путался в том, когда она серьёзна, а когда нет. Но сейчас практически к этому привык. В основном она не лгала, в худшем случае могла просто промолчать. «Тацуя-сан, не хотел бы устроиться на работу?» Однако в подобных случаях он по-прежнему не мог понять, шутит она или нет. «Можешь шутить перед матчем. Значит, всё пройдёт отлично». «Это была не шутка?» Кстати, то, что она только что сказала, означало формальное подписание контракта на обслуживание кат. Шизуку больше 10 раз спрашивала, не хочешь ли устроиться на работу. Учитывая её характер, Тацуя подумала о долгом розыгрыше, но теперь казалось, что это не так. «Контракт не эксклюзивный, по этому поводу можешь не волноваться». Чтобы записать параметры кат, Тацуя снова взял его в руки и отрегулировал. Настройкой кат Шизуку до этого занимался известный техник, которого даже можно посчитать одним из 5 лучших страны. Или, если говорить точнее, не только Шизуку, но всего дома Китаяма. Когда Тацуя впервые об этом услышал, он не был удивлён, ведь семья Шизуку была чрезвычайно богатой. Прежде всего, волшебники семьи Китаяма не были столь же известны, как 10 главных кланов или 100 семей. Мать Шизуку, волшебница, влюбилась с первого взгляда в её отца-миллионера, и после долгих споров они поженились. По отцовской линии не было волшебников, поэтому её младший брат, имевший в какой-то мере магические способности, до настоящего волшебника не дотягивал. Возможно, из-за этого Шизуку и была полной противоположностью своему брату. Её чистый магический потенциал был невероятен. Любовь Шизуку к коду Монолита можно объяснить финансовыми успехами отца, из-за которых она могла ездить по стране и наблюдать магические соревнования каждый год. «Думаю, я уже это неоднократно говорил, но для этого у меня должна быть лицензия, так ведь?» Когда Тацуя не отреагировал, Шизуку предоставила ему первоначальный взнос и плату за заключение договора. Даже учитывая его положение как часть Тауруса Сильвера и значительные доходы, связанные с этим именем, сумма была беспрецедентна. Если бы он был простым обычным школьником, поражающее количество денег заставило бы заплакать. Хотя за регулирование кат на школьном соревновании он не получит денег, всё было бы иначе, если бы он принял предложение реальной работы с зарплатой. Работать без лицензии никто не запрещает, но в глазах остального мира он выглядел бы подделкой. «Я поняла», — послушно кивнула Шизука, как и всегда. Что это значило для Шизуку, знала только она, но для Тацу это был разговор, который сильно понизил напряжённость перед матчем. Но какой бы ни был эффект, до тех пор, пока ничего не случится, этого будет достаточно. Они уже много раз были на стратегических совещаниях. Для Шизуку Тацуя выбрал Кат и секретный план для него. Дебют плана был назначен на финал соревнования, но все же. «Твой выход, Шизуку». «Да». Перед ее выступлением нужно было сказать лишь одно. «Хорошо, сделай все возможное». «Да, сделаю». Это были простые слова, но они также являлись частью напутствия.